Король великий, добрый друг, река времен свой светлый круг вновь совершает, и теперь тебе открыта к Богу дверь. Ты помнишь, духом как взмывал и план небесный познавал, поймет свою в нем, верю, роль, однажды с запада король. Для всех достойных смерти нет, земных минули сотни лет. Был прошлый путь под царским стягом, но изменение стало благом. Иным ты ныне был рожден, но прошлая жизнь порой через сон тебе покоя не давала. Душа твоя путь прошлый знала. Подобные души Бог хранит. Твоя звезда во тьме горит, и кровь тебе кипит царя. Взойти готовится заря. Весна готова пробудить тебе, чтоб счастье чашей пить и радость, чтоб ковшом черпать и воином неба, дабы стать. Король земли чудесной гальской, дух битвы помнишь Рансенвальской. Кипит огонь внутри в крови, о пламя, память оживи! Идет в Италию, король. Куда бежишь ты, время, стой! Весны река, потоп течет. Дух короля, он все поймет. Превозмогает прошлую боль. В единый миг наш брат король. Слеза стекает вниз на щеки. Глаза бездонно светлооки. Эпохи франков, жив вновь дух, и закричать уж хочет вслух. Ведь сердце вновь огнем горит, король сегодня говорит.